Глава 34. Диана Белозерова. «Так, график прохождения аттестации я до вас доведу завтра». Николяша был серьезен, словно говорил про второе пришествие. «Достали. Вот реально задолбали с этой аттестацией уже. Я люто ненавидела все, что связано с законом о полиции. Нас каждый день гоняли по тексту закона, дрючили на предмет подготовки к аттестации. Замучили нытьем о том, какие мы тупые, и в полицию нас не возьмут. Да сколько можно-то? Перед смертью не надышимся, Николай Палыч. Мы все умрем?» Олег, который выдает неплохие шутки, для меня стал открытием месяца. С тех пор, как он вручил мне ту розу, да и вообще с начала Нового года все так изменилось. Рядом с ним у меня язык отнимался, а потом еще я смущалась и краснела. Я смущалась и краснела. Жуть какая, совсем распустилась. Но тем не менее, все больше мой взгляд задерживался на парне. Он не был красавцем в том плане, как тот же Литвин. Потому с ума сходили все девчонки института. Нет, Олег был немного курчавый, всегда с иголочки, опрятный, но не из тех, кто может вскружить голову. Если у него и были знакомства с девочками, то не такие, как у того же Изворотова. Тот крутил направо и налево и все равно умудрялся остаться любимцем публики. Не считая рыженькой первокурсницы, которая его жестко обломала на Новый год и после. Там какая-то мутная история на самом деле. Глядя вперед, задумалась. А не поэтому ли Андрюха не стал мне ничего отвечать на вопрос про девушку? Не потому ли, что у него появился свой скелет с сердечками в шкафу? Я помню этот диалог. Мы стояли после построения одни, потому что Груше понадобилось нам что-то сказать по поводу подготовки к празднованию и вручению цветов. Я спросила Изворотова: «Ну что, Андрюха, признавайся, твоя рыжая что, липла к тебе во время экватора? Просто поклонница или ты снизойдешь до отношений?» Такие разговоры между нами давно стали чем-то обыденным. Я регулярно подкалывала его по поводу девушек, он меня насчет парней. Правда, после случая с Удобкиным, который меня теперь десятой дорогой обходит, слава богу, с его стороны такое прекратилось. Я же скучала. Андрюха для меня стал кем-то вроде якоря. Постоянство. Да, я поначалу грезила, как и многие им, в плане отношений. Сейчас понимала, что это как будто на автомате хотеть сумку от Dior. Без понятия, зачем она мне в данном контексте, но надо. Почему? Да просто потому, что хочу, а я всегда получала, что хотела. Пока не получила и не огребла. Да и Олег не огреб. По моей тупости. И теперь я сохла по парню и понятия не имела, что с этим делать. Но мне отчаянно хотелось вернуть в свою жизнь хотя бы дружеские подколки с Изворотовым. Поэтому я шутила, но не заметила сперва, как дернулись его скулы, как в глазах появился опасный блеск. Все это словно в одно мгновение проявилось после слов парня: «Диана, оставим эту тему, ладно?» Я сначала подумала, что ослышалась. Шутка ли такой ответ от Андрюхи? Потом заметила реакцию и захотела докопаться. Как раз сказала Фальцева, а я втайне, разумеется, была с ней согласна. Если мне что-то надо узнать, то я в жопу без мыла и так-то залезу. Грубо, да и я лучше пойду целоваться с Удобкиным при всех, чем признаю это. Но она, походу, права. Во всем виноват Олег. Жила же себе исключительно в свое удовольствие, горя не знала. Крутила, мутила, дела делала и плевала на всех, а тут... Совесть проклюнулась. «Андрюх, ты что, втюрился?» Ну и, короче, после этих слов я получила словесных люлей. Довести Изворотова, который стал непомерно спокойным в последнее время, оказалось как дважды два, если дело касалось рыжей. Вот тяна! Я в тот раз узнала о себе много нового. Но все закончилось после одной фразы. Ну как все? Я свернула разговор, как жуткий старый бабулин платок, что она подарила мне на дыре, а я ни разу не то что не надела, даже смотреть не хотела, безвкусица. «Давай обсудим с тобой тебя и Олега, а потом я, так уж и быть, расскажу, как я напугал рыжую». «Все». Моя личная красная тряпка опустилась сверху огромным облаком, что накрыло все, что только можно. «Хорош. Так уж и быть, разговор закончен. Шут с тобой». Я думала, что удивить меня ему больше нечем. «Нет, очень интересно, что же там такого между этой парочкой?» Но я пока не готова погружаться в это с головой. «Я ж не Маркевченко». «Это-то лезет везде и всюду, лишь бы тупо быть в курсе». А я ж переживать стану. Не чужие все же люди. Короче, голова в последнее время взрывалась от всех этих мыслей. Я хотела, чтобы они выскочили наружу, но... Выскакивал у нас только баянист на аттестацию, пролетая ее, как фанера над Парижем. Ему вообще назначили отдельно ото всех, чем знатно позабавили нас. Все уже давно смирились с мыслью, что Сёма покинет институт в трех случаях. Либо ему все-таки выдадут его красный диплом на пятом курсе и выпустят в жизнь, либо он рухнет от своего самомнения, придавленный сверху намертво баяном, либо его окучит какая-нибудь европейская женщина постарше и увезет в качестве сексуального раба в другую страну, чтобы он исполнял ей голым на баяне серенады. Последний вариант родился совсем недавно и был озвучен Васильком. Да причем так ржачно и к месту, что стал дежурной шуткой у нас. Семен не обижался, сказал, что при таком раскладе согласен и на королеву Великобритании. К слову, ляпнул он это, не подумав, хотя прекрасно знал, что той далеко за 60 или 70, и я не сильна в биографии правящей семьи. Но народ тоже запомнил. Теперь Иванов у нас иногда величается исключительно ваше баянское высочество. Думаю, шутка проживет как минимум до практики. Кстати, о ней. Сейчас аттестация кончится, и куда тебя? Ты уже думала, куда устраивать? Поработать хочешь или, как всегда, кое-что попинать? Отец за ужином поднял тему, что я, признаться, совершенно позабыла. А зря. Не дай бог поставит какой-нибудь участковый, и буду носиться, как конь в мыле. Но не успела я высказать пожелание, как отец, пережевывая не самый удачно прожаренный кусок мяса, ляпнул. «Или вон с Маркевченко дочкой. Ее в УВД определили. Бумажки будешь там перекладывать. И даже никакой мокрухи». Он заржал, а меня передернуло. «Вот точно! Совсем скоро практика. Сначала сессия, где-то там родит Фальцева, и вот первая проба нашего пера. Осталось совсем немного, и мы первый раз вкусим все особенности работы на земле. Я не хотела раньше времени выходить в суровую реальность. Да и зачем? Многие знакомые работали в райотделах, и это же ад кромешный. Ну его нафиг. Давай с ней тогда, пожала плечами. Наськина мамка ей самое теплое место наверняка выбила. Это я точно знала. Та свою кровиночку бережет, как зеницу ока. Как еще Осипов до сих пор жив, непонятно. Покусился на самое ценное. Ладно, договорюсь. Что там с кавалером-то твоим? Покраснела. С того момента, как я рассказала отцу про Олега, он периодически интересовался его судьбой. Ну, через меня, разумеется. Но все равно каждый раз было неловко отвечать ему. Он не мой кавалер, пап. Он просто... «Ну, ты понял». Что отец понял, что жестоко стебает меня, стало ясно практически сразу. «Вот же ж, зараза! Родную дочь до белого коленя доводит!» Начальник столовой усмехался. «Все никак не твой? Он либо дурак, либо тормоз. А ты чего тупишь? Такие женихи на дороге не валяются. Я тут по нему справки навел». Я вся обратилась вслух. Даже не ожидала, что папа подойдет к процессу так скрупулезно. Да и информации про Макарова было раз-два и обчелся. Но отец лишь задорно сверкнул своими глазами и выдал. «А вот фиг тебе. Встречаться гулять вместе начнете, так и порадую». «Фу, пап, ну что за гулять? Ты нормальный вообще? Это что за царско-сельские выражения?» «А у нас так всегда говорили, доченька. Да, тебе бы понравился такой жених, как этот ваш. Ну все, раз подключилась мать с фразами про жениха, то можно сушить весла. Я обиженно фыркнула, да и пошла из-за стола собираться в любимую шарашку. Фиг с ними. Да и не хочу я об этом думать. А вот мысли про то, что скоро мы с Олегом не увидимся 3 месяца, действительно распирали.